Спустя несколько недель Кристины опять одни, без отца и мужа. Но она, кажется, научилась самостоятельно решать свои семейные проблемы. Крестным стал Гастон, старший сын, которому уже 16. Ее любимец, ее гордость, прямой наследник имени и будущий пэр Франции. Умный от природы, талантливый рисовальщик, он, как никто другой, понимал ее, заменив то общение, которого она лишилась со смертью отца. И чем больше Эжен, фривольный и ветреный, отдалялся от семьи, тем больше Гастон привязывался к матери, взяв на себя роль старшего мужчины в семье. Они не чувствовали разницы в возрасте, разделявшей их. Он стал для нее воплощением того духовного мужского начала, которого она была лишена, и которое незримо присутствует в жизни любой женщины, вначале в лице отца, затем мужа. София осталась и без того, и без другого, и, как компенсация, старший сын взял на себя эту сложную роль. Она же из матери превратилась в его друга, и именно так ей удалось избежать типичного для этого возраста конфликта между родителями и детьми, стремящимися к независимости. Она дала ему возможность почувствовать себя мужчиной рядом с ней. Он изучает право в колледже, а она живет его письмами. «Софи, моя дорогая мамочка, ваш необыкновенный образ живет в моем сердце. Другие женщины не влекут меня. Мое тело не мучает меня. Вы одна, самая дорогая, кто озаряет мои мечты. Вы — единственная любовь в моей жизни». Это были самые радостные моменты в ее жизни. Она знает их наизусть. Но что хуже всего... Софи вынуждена их прятать от Эжена, которого раздражает привязанность старшего сына к ней, к матери, а не к отцу. А чего еще он ждал после 15 лет безразличия к семье? Но было что-то еще в этих письмах, настораживавшее ее. Отрешенность, сдержанность стиль изложения и нетипичные для молодого человека мысли, прятавшиеся за внешней оболочкой слов. София ищет объяснение, пытаясь убедить себя, что он устал от экзаменов. Она уверена, что поездка в Россию развлечет его. Единственный ребенок, у которого появилось это желание. Он вернулся оттуда повзрослевший и еще более замкнутый. Эта поездка на родину матери дала ему силы, чтобы признаться по возвращении, что он собирается поступить в семинарию. Эта новость была подобна удару хлыста по роду де Сегюр. Они теряли наследника рода и звание пэра, передававшееся только старшему сыну. Все стало на свои места. И сразу же нашлось объяснение его сдержанности и философичности, просматривавшихся во всех письмах к матери. Блестящая карьера Гастона де Сегюра на этом поприще доказала верность его жизненного выбора. После учебы в семинарии его пригласят в Рим. Он познакомится с папой римским Пием IX, с которым его будет связывать долгая дружба. Затем честь быть представленным королю Франции, который одобрит его кандидатуру на пост высшего духовного лица страны, кардинала Франции. Неожиданная потеря зрения приостановит этот блистательный путь, и он вновь вернется к Софи, которую продолжал боготворить все эти годы. Итак, 8 детей с 1820 по 1835 год. Ей всего 36 лет, и она твердо решила, что нужно остановиться. Это был ее первый бунт против капризов мужа. Она догадывалась о последствиях, еще более редкие встречи. Но София научилась, наконец, закрывать глаза на это обстоятельство, перенеся всю свою любовь на детей. Она живет, посвятив каждый час своей жизни семье, удивительно серьезно относясь к вопросу воспитания детей. В каждом из них она ищет свою индивидуальность. Она уверена, что если не она их научит, то жизнь со временем преподнесет им свои суровые уроки, к которым они окажутся неподготовленными. Это был ее собственный опыт, и она не хотела, чтобы дети повторили ее ошибки, среди которых и ее неудачный выбор в личной жизни. В этот период ее жизни прочно установились две ценности — дети и книги, ставшие для нее убежищем от самого большого разочарования в ее жизни — разочарования в любви. 1830 году